Глава 28. Все готовятся к ситцевому балу. Беспорядок в комнате Викиной мамы, казалось, еще увеличился. Новым было то, что вместо панбархата и шелка на спинках стульев на диване на столе лежали хрустящие дешевенькие ситцы, пестрые и гладкие, в горошек и в клеточку, но больше всего было пестрых, таких ярких, что рябило в глазах. Дело в том, что в городе Сомске, в городском клубе, готовился ситцевый бал. Бал этот устраивали в подражании столичному. А кому подражали в столице, нам неизвестно. Во всяком случае, все модницы города посходили с ума. Самым роскошным считалось шить ситцевое платье у самой дорогой портнихи, то есть у Викиной мамы. Поэтому с раннего утра уже приходили заказчицы. Бедная Теодора Ивановна в отчаянии умоляла, чтобы Викина мама взамен ее панбархатного, только что заказанного платья, срочно сделала ей самое простенькое, ситцевенькое. Но как могла ей это обещать Викина мама? Ведь Машенька и так сбилась с ног. У нее даже покраснели глаза, и вот уже прошла неделя, как она не прочитала ни одной книжки, ни одной страницы. А что делал в это время Петрушка? Подождите, нам не до него. Ведь это очень интересно, ситцевый бал и подготовка к нему. Надо же обо всем хорошенько узнать. Не могу сказать, что Машенька и ее подружки из городского ателье не интересовались балом. Нет, они очень хотели попасть на него и повеселиться в волю. Ведь наряд для этого бала мог стоить им так дешево. И они шили себе самые прелестные и милые ситцевые платья, с оборками и без оборок. И как Золушка из старой сказки мечтали о бале. Только Золушке ее чудесный наряд подарила за трудолюбие и скромность фея, а наши милые девушки сделали свои наряды сами. И уверяю вас, что эти платья были ничуть не хуже феиных. Тем более, если вспомнить, что подарок феи был сделан из старых лохмотьев путем прикосновения к неволшебной палочке и годился только до 12 часов ночи, а наряды наших золушек были сшиты из прочнейших и красивейших ситцев трехгорной мануфактуры, и в них можно было плясать всю ночь, до утра, ничем не рискуя. Одна только девушка, и притом самая милая, самая трудолюбивая и хорошенькая, не имела еще бального платья. И это была, конечно, Машенька. Ей приходилось труднее, чем всем, ведь она работала еще по вечерам у Викиной мамы. Машенька не была жадной, и Викина мама платила ей совсем немного за ее нелегкий труд. Машенька была просто очень благодарная и добрая девушка, и не могла забыть того, что когда ее мать умерла в эвакуации, а отец погиб на фронте, Викина мама, их соседка по квартире, о ней заботилась. Устроила в детский дом, и иногда навещала ее там, и угощала конфетами. Машенька была тогда еще такая маленькая, ей в голову не приходило, что красивая чашка, подаренная ей Леонидом Леонидовичем и его женой в день ее рождения, была уже когда-то подарена ей маминой подругой, в тот день, когда ей исполнилось 3 года. Ну и эту вторичную подаренную ей чашку и другие пустяковые знаки внимания Машенька помнила, была благодарна за них и старалась, чем могла, услужить Викиной маме. Так вот, у Машеньки еще не было ситцевого бального платья, а бал должен был состояться через 2 дня. И Викину маму все еще одолевали заказчицы, и Машенька все еще работала и работала на них. А Петрушка? Да. Теперь можно вспомнить и о Петрушке. Но куда же он девался? Дома у Машеньки его нет. Она отнесла его Вике на следующий же день после того, как шила ему новый костюм. Но и в Викиной комнате его нет. И в комнате ее мамы тоже. Хотя, впрочем, погодите, что это там виднеется? Ярко-желтое и синее под грудами накрахмаленного ситца. Вот и нога в большом красном башмаке, вот и острый колпачок. Бедный Петрушка, опять о нем забыли. Но он, кажется, не унывает. Вот он как-то извернулся, когда Викина мама потянула с дивана очередной ситцевый отрез и, свалившись на пол, спрятался за хрустящей яркой юбкой, которая самостоятельно стоит на полу. Петрушке там нравится. Во-первых, оттуда ему не так слышны до смерти надоевшие разговоры о фасонах и бале. Во-вторых, эта цветастая юбка напомнила ему ширму из театра Олега и Муси. И ему кажется, что сейчас придет Муся и завернет его вместе с ширмой и понесет к ребятам. И вдруг его мечта сбывается. Его завертывают вместе с яркой гремящей юбкой, и голос Викиной мамы говорит: «Ну, Мурочка, поздравляю вас! Заранее поздравляю, вы наверняка получите первый приз!» Видно, Викина мама почему-то назвала Мусю Мурой. Петрушка ехал в пестрой юбке-ширме и думал, как удивится и обрадуется Муся, когда увидит его внутри. Он уже приготовился к ее радостному восклицанию и с самым довольным видом, ушки на макушке, выскочил из юбки-ширмы, как только юбку-ширму развернули и поставили на пол. И крик действительно раздался. Но какой? Это был вопль, крик ужаса. «Ай-яй!» — визжал женский голос. «Тут какой-то чертик! Ай-яй-яй, помогите!»